Сегодня нас больше не бомбили. Вечером на позицию пришел командир укрепрайона, седой грузный полковник. Его сопровождал наш капитан и еще пара офицеров штаба. «Взвод смирно! Товарищ полковник, разрешите обратиться к товарищу капитану?» «Обращайтесь, старшина». «Товарищ капитан, вверенный мне взводом сбито 5 вражеских самолетов, расход патронов 31 штука. Прошу пополнить взвод боеприпасами. Потерь среди личного состава нет». «Это он?» — обратился полковник к комбату. «Так точно. Старшина Кожемяка, товарищ полковник». «Слушай, Кожемяка, как у тебя получилось то, что не получилось у целой батареи? У тебя же ни дальномеров, ни Пуазо...» Слово «Пуазо» он выкрасил ядовитым смыслом и мазнул взглядом одного из пришедших с ним офицеров. «Я сделал лицо, как было написано в уставе Петра Великого, придурковатое и лихое, и сказал словами левши: „Так это мы на глаз пристрелямши“». Заржали все. Видимо, Лесков был им известен. «Смотрите, какой у молодца набор орденов! За что, если не секрет?» «За 13 танков, 4 самолета и 1 мост, товарищ полковник». «Вот как? Так уже сбивал самолеты?» «Нет, товарищ полковник, я расстрелял их на аэродроме противника вместе с экипажами и бензохранилищем». «А мост?» «Я понимаю, танки, с трудом, но теперь ты меня точно убедил, что из ПТРа можно сбить самолет. Но мост? Что ты мог сделать ПТРом мосту?» «Это длинная история, товарищ полковник, но поверьте мне на слово и ордену на груди. Мы взорвали мост и колонну танков на нем. Потом летал разведчик, сфотографировал все, что там осталось от моста». «А переходи, добрый молодец, ко мне, в укрепрайон. Я тебе пушку дам. Из пушки ты накрошишь их поболее». «Нет, товарищ полковник, я ПТР бросил на плечо и был таков, а пушку я один не уволоку». «Что думаешь, Немчуру не удержим под Киевом?» «Ну, думаю, пока у немцев не замерзнут в российских лесах моторы, мы его не остановим. А вот когда они задубеют, тогда надаем по мордам и погоним его назад. Вот как-то так». «Да, где-то ты прав. Вот что, капитан, ты когда наградные листы на взвод напишешь, дашь мне на подпись. Я добавлю пару строк. Пошли Пуазо». Это он обратился к своим офицерам. «Да, Кожемяка, давненько я такого кино не видел. Смотрим мы со старшиной твое кино. Взвод бойцов под парами, ногами землю роют, летчиков ловить. А они, мать их, морды в землю бац, и по самые крылья. Второго разорвало на куски, упал прямо на свою бомбу. Третий сломал 3 ели, стукнулся о четвертую, летчика выкинуло и нанизало на сук животом. Сдох, пока снимали. Те 2, что упали в той стороне, сгорели вместе с летчиками. От лица службы выношу вам всем благодарности. Пойду писать наградные. На то полковник не слезет с головы. У него зенитчиков побило и 2 дота за вчера повредило. Завидует. Товарищ капитан, так и батальон пусть ворон не ловит. 500 мосинок, они же на 2 километра бьют. Залпами, поротно. Калибр мелковат, зато возьмете количеством дырок. Смотришь, какая-то пуля чего-нибудь повредит, да и батальону слава кусачего не помешает». «Хорошо, приду, дам указание. Все, до завтра». Выписка из наградного листа на старшину Кожемяку Алексея Алексеевича, командира взвода бронебойщиков. Силами взвода под руководством его командира была выстроена и замаскирована огневая позиция у Брест-Литовского шоссе между Святошинскими озерами. 26 июня 1941 года взвод принял участие в отражении воздушного налета немецкой авиации. огнем из противотанкового ружья старшина Кожемяк Алексей Алексеевич лично сбил 3 «Юнкерса-87», а 2 повредил, но их добили остальные бронебойщики взвода. Итого было сбито 5 самолетов. От неожиданных потерь фашисты отказались от дальнейшей бомбардировки объектов Святошинского укрепрайона. В течение 2 дней налетов нет. Предлагаю наградить старшину Кожемяку Алексея Алексеевича орденом Красной Звезды, а остальных бойцов взвода медалью за боевые заслуги. Список прилагается. 28 июня 41 года. Командир батальона капитан Жмакин В.В. Подпись. Приписка. Я, командир Святошинского укрепрайона, полковник Чугаров Г.С., подтверждаю подбитые самолеты огнем взвода и поддерживаю данное представление на награды. 29 июня 41 года. Полковник Чугаров Г.С. Подпись. Да, 2 дня немцы нас не бомбили. Но за эти 2 дня они подтянули свои гаубицы и перепахали предполье и лес, в котором прятался укрепрайон. Укрепрайон держался недели 3. Мы не давали пехоте немцев зайти ему в тыл. Танкам в буреломе, оставшимся после артналета, делать было нечего. И я, забрав с собой снайперку и Вальцова в качестве наблюдателя, ушел с одобрения комбата на свободную охоту. Развлекался тем, что, устроившись на день под каким-нибудь выворотнем, отстреливал немецких офицеров и огнеметчиков. Обычно я дожидался атаки немцев и под треск пулеметов «Дота» выцеливал огнеметчиков. Бронебойно-зажигательная пуля прекрасно пробивала и зажигала огнесмесь. После того, как 2-3 огнеметчика вдруг самовозгорались, а 2-3 офицера самоубивались, цепи атакующих, как правило, отступали до выяснения обстоятельств. За неделю я добавил к своему личному счету а еще 31 немца. Пару раз я просился в ДОТ и стрелял из бойниц. Мне не понравилось. Во-первых, замкнутое пространство. Звук выстрела просто глушит. Нет, на природе все же лучше. А еще через неделю немцы переправились через Днепр в Белоруссии. Он там еще не набрал силу и был заурядной речкой. Появилась угроза окружение группы армий под Киевом. Начальство не мычало и не делилось, а я послал дедов искать камеры с колес грузовых машин, любые, рваные, разных диаметров, лишь бы побольше, и приказал нарубить жердей. Деды задачу поняли и приняли к исполнению. К моменту, когда фронт опрокинулся и начался откровенный драп, когда за право перехода через мост люди стреляли друг в друга, взвод спокойно надул камеры, связал из жердей настил, и на этих плотах ночью мы переправились через Днепр. Мало того, плоты вернулись назад, и на них переправился весь батальон. Плоты потом старшина приказал разобрать, камеры сдул и оставил их в своем хозяйстве.